не ходи ко мне, Викитка, не волнует ты мою кровь, да твое сердце словно сито, в нем не держится любовь. Да. Таленты в узел вяжутся, а домой, милая, ты ходишь франтиком, а диколом там мажется. Хори-дай-ри-да, хори-дай-ри-да, хори-дай-дай-дай-дай-дай-дай. А домой, милая, ты ходишь франтиком, а диколом там мажется. Как не глупо, вы поверите, милые девчоночки, да изволела все сердечко до самой печеночки. Да. А домой, милой, выходит франтиком, а диколом там мажется. Далят ты бантиком, далят ты кантиком, далят ты в узел вяжутся. А домой, милой, выходит франтиком, а диколом там мажется. Ух!